И при всем при этом каждый трясется над своими границами, не давая мне даже малой толики от своих рынков. Сложная дилемма. Я тяжело вздохнул. Здесь нужно думать. Времени уже для раздумий не осталось. Покачал он головой. Ну почему же? Я улыбнулся. Как минимум этот год еще есть в запасе, в связи с раскрытием планов, а также срывом такой хорошей легенды, как смерть посла. Даже не напоминай. Он поднял предупредительно палец. Это просто чудо, что я тебя не придушил, гаденыша. Впрочем, и вправду не будем об этом. Вот, возьми это. На стол между нами легла колба запаянного стекла с мутной красной жидкостью внутри. Это сигналка, когда будет что сказать мне, разбей. Он замолчал на какое-то время. Честно сказать, понятия не имею, зачем я пришел к тебе, но мне кажется, что ты не зря встал на моем пути. Возможно, это блажь, но я верю в знамения. Он не попрощался, я не стал провожать его до выхода. Майк просто протянул руку, коснувшись проходящей мимо девушки, та взяла в свою ладонь незаметный перстенек, прошла пару метров и передала другому, тот у выхода кому-то еще. Это был он, я вздрогнул всем телом от неожиданности. Что он тебе сказал? Нет, ну что за времена настали? Встреча за встречей, причем одна лучше другой. За моим плечом стояла щупленькая фигурка Дикерви в сопровождении трех магов. Он улетел. Я поднялся, учтиво отвешивая поклон экс-королеве, как того требовал этикет и банальный страх за собственную шкурку. Но обещал вернуться. Рука накрыла маленькую колбочку, отправляя ее незаметно, по крайней мере я на это рассчитывал, в карман моего камзола. Пошел вон. Старушка слегка повела кистью, показывая, чтобы с глаз долой скрылся очумелый мальчик Майк Попкин, обескураженно и недоуменно моргающий в замешательстве своими глазками и не понимающий, как он вообще тут оказался. Ну да ему недолго пришлось моргать по сторонам, сопровождающие бабушку маги под локотки тут же увели прочь мальчишку, а Керви аккуратно присела на до этого занимаемый императором стульчик, внимательно вцепившись своим пронзительным взглядом в мое лицо. «Садись, Улих!» Еще раз поклонившись бабуле, я водрузил свои нижние полушария на прежнее место, приготовившись к очередной порции душещипательных слов из так любимой мною политической тематики. Что он хотел? Она была серьезна. «Мира!» Пожал я плечами. «Похоже, наш злодей не так уж рад предстоящей войне. Что-то еще?» Она слегка склонила голову. «Он что-то рассказывал?» «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Шутки шутит, но меж тем, похоже, немного». И Дикерви подалась вперед. «Похоже, он растерян», — вздохнул я. «Я, конечно, небольшой специалист и не шибко разбираюсь в людях, но он совершенно не желает продолжения, так сказать, банкета.